Раздел 12, глава 43, о брахмане, подарившем материю за заплату. На заплату. О брахмане, подарившем материю на заплату. Так было однажды услышано мной. Победоносно пребывал в Шаравасте, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата. Как-то раз Победоносный, взяв с собой Ананду в качестве прислужника, отправился за подаянием. Случилось так, что на одеянии Победоносного оказалась небольшая дырочка, и она тоже послужила делу обращения живых существ. Когда Победоносный вернулся после сбора подаяния, к нему явился один брахман, поклонившись Победоносному и озирая его блистательную внешность, брахман заметил небольшую дырочку в одежде Победоносного и решил подарить ему материю на заплату. Дома он отрезал лоскут от белой хлопчатобумажной ткани и поднес его Победоносному со словами: «Золотай свою одежду этим лоскутком ткани». Победоносный в милосердии своем принял дар, чем очень обрадовал брахмана. Затем Победоносный в милосердии своем произнес такое пророчество. «Брахман», — сказал он, — «в будущие времена, спустя 100 неизмеримых кальп, ты станешь Буддой по имени Замечательный Провидец и в полной мере обретешь 10 трансцендентных способностей». Выслушав это пророчество, ушел брахман, преисполнившись радости. Тогда знатный глава купцов и его домочадцы, жившие в той местности, подумали следующее. С какой-то стати Победоносный за столь маленький дар жалует такое великое вознаграждение? И подумав так, все они изготовили из белой хлопчатобумажной ткани различные одеяния для Тадхагаты и поднесли их Будде. Ананда спросил тут Победоносного. Что за благой корень взрастил Победоносный в прежнем рождении, что все одарили его множеством одеяний? «Хорошенько слушай и запоминай», — отвечал Ананди Победоносный, — «а я тебе расскажу». Давным-давно, бесчисленное количество кальп тому назад, явился в мир Будда Випашьин и пребывал в окружении 90 тысяч монахов. Царя того времени звали Банду. Его главный советник пригласил Будду с монашеской общиной на трехмесячное угощение. Победоносный принял его приглашение, и главный советник, вернувшись домой, приготовил все необходимое. Тем временем царь также решил пригласить на угощение Будду Випашьину с его общиной. Он отправился к нему и, прибыв, произнес такие слова: «Прошу пожаловать Будду с благородной монашеской общиной на протяжении 3 месяцев принимать мои подношения». На это Победоносный сказал царю: «Поскольку меня ранее пригласил великий советник, то сначала пойду к нему, ведь в силу святого учения великое существо не должно нарушать обещания, данного ранее». Вернувшись во дворец, царь сказал своему советнику: «В этой стране нет никого выше меня. Победоносный в моей стране пребывает. Я решил совершить ему подношение и пригласил к себе. Однако ты пригласил его ранее. Ты обожди. Сначала я приму Будду, а затем примешь ты». «О, государь», — ответил советник царю, — «ты волен по своему усмотрению располагать моим телом и жизнью, и Тадхагата здесь постоянно пребывает. Так что царская страна неизменно благоденствует, и мор не случается в ней. Конечно, я немного обожду принимать Будду». «Все же так не годится», — подумал царь и сказал: «Мы оба по очереди через день будем принимать Будду». Так они и сделали. Один день принимал царь, один день принимал советник, и желание обоих принять Будду было исполнено. По этому поводу великий советник поднес Тадхагате комплект духовного одеяния и подарил также каждому монаху 90-тысячной общины по куску материи на монашеское платье. «Ананда», — закончил Победоносный, — «великий советник того времени, который приготовил монашеские одеяния и поднес их Будде с общиной, был никто иной, как я ныне. Этим я для своих последующих рождений благую заслугу сотворил, а в результате чего беспечально наслаждался во всех рождениях ее неисчерпаемым плодом». Ананда и многочисленные окружающие, выслушав сказанное Победоносным, прониклись усердием к делу творения благой заслуги и безмерно радовались его словам.